Как только он произнес это, над его правой рукой образовался белый нимб, который начал расширяться и охватил бушующее пламя. Ван Лин с иронией взглянул на него и произнес: «Взрыв». Заблокированное пламя на мгновение вспыхнуло сильнее, но, повинуясь приказу, с оглушительным грохотом взорвалось и самоуничтожилось. Сотворить такое было под силу только высокоуровневым культиваторам. Возникшие при этом фиолетовые искры охватили белое кольцо и, несмотря на сопротивление, разрушили его, так что оно вспыхнуло фиолетовым пламенем, сгорело и исчезло. Все это произошло за три вдоха. Чжао Синша был неприятно поражен тем, как легко и быстро все произошло, и вместе с помощником он невольно подался назад. Помимо них, все прочие монахи, увидев фиолетовый взрыв и такую демонстрацию необыкновенного мастерства, поспешили отойти подальше, так что вокруг него внезапно образовалось пустое пространство. Фиолетовое пламя бурно разгорелось и постепенно исчезло. Все, что оказалось в зоне его поражения, обратилось в золу, сгорели даже облака над ним, так что среди них образовалась дыра. Ван Лин молниеносно без лишних слов извлек меч, и многие культиваторы побежали прочь. Кто-то достал было меч, но, увидев огромное лезвие волшебного меча, тут же исчез. Из общего шума и визга было понятно, что многие предпочли бы казнить помощника. Одновременно с этим, за мечом неотступно следовала сабля, издавая свист. Второй ученик в клане, мужчина средних лет, обнаружил себя отступающим назад и чертящим заклинание обеими руками. Он пробасил: «Запрещенная техника тела бессмертного демона». Как только он это произнес, раздался треск, и он весь покрылся черным туманом. Меч святого рассек туман надвое, но он вновь соединился, после чего понесся прочь, и всем стало ясно, что целью этой магии было бегство. Ван Лин усмехнулся и метнул меч ему вслед. Волшебный меч бросился преследовать противника. Во мгновение ока меч настиг беглеца и разорвал туман в клочья, обнаружив горестно застонавшего человека. Чжао Синша пристально смотрел на Ван Линя с усмешкой, но молчал. Тот словно и не смотрел на него, исчез и оказался возле трусливого соперника. «Теперь не убежит», — равнодушно произнес он. Клочья тумана постепенно собирались в одно целое. Мужчина проревел: «Сегодня праздник почитания старших. Если ты убьешь меня сегодня, тебя исключат из секты». Взгляд Ван Лина обжигал холодом. Он хлопнул по сумке и достал из нее плеть кунцзы и взмахнул ей. Туман, который почти собрался в одно целое, вновь рассыпался от звука хлопка. В этот момент от черного тумана отделилась истинный дух, Юаньшинь, этого человека. Глаза Ван Лина блеснули, и он потянулся к ней рукой. Душа завизжала, сверкнула и неожиданно телепортировалась. Ван Лин помрачнел, плеть в его руках внезапно вытянулась и хлестнула. Он пользовался ей достаточно давно, чтобы знать, что ее длина на самом деле не ограничивалась видимой длиной. Услышав этот звук, находящийся за тысячи метров, душа затрепетала и вернулась, оставляя за собой четкий след, излучая божественную энергию. Ван Лин молниеносно переместился к ней и взял ее. Она испуганно изменила цвет, собираясь что-то сказать, но Ван Лин сгреб ее и поместил в свой флаг миллиарда душ, после чего повернулся к занявшему выжидательную позицию Чжао Синша и произнес: «Следующим будешь ты». Чжао Синша уставился на него, потом внезапно засмеялся и сказал: «Седьмой брат, ты убил второго ученика, уже довольно натворил дел. Мне нет нужды действовать самому. Тебя схватят старейшины правопорядка и передадут учителю. Пусть он решает, что с тобой делать». С будничным выражением лица Ван Лин невозмутимо произнес: «Кто сегодня препятствует мне, завтра становится врагом». Шагнул и оказался прямо перед Чжао Синша. Среди присутствовавших братьев были и блюстители закона, но сейчас все они медлили и не решались ступить и полшага. Чжао Синша переменился в лице и отступил на несколько шагов, обернулся, глядя на Бай Вея и четвертого брата, и вдруг крикнул: «Четвертый брат». Всегда спокойная женщина подняла голову и равнодушно сказала: «Это твои дела. Я отплатила тебе еще 3 месяца назад и не одобряла твоего силой отобранного титула брата Тиньюнь 7-го ранга, так что сейчас у меня нет причин помогать тебе». Чжао Синша заскрежетал зубами, произнеся: «Хорошо, прекрасно». Он посмотрел на Ван Линя с ненавистью и сказал: «Седьмой брат, эту технику я использовал, чтобы присвоить 7-й ранг Тиньюнь, но раз ты надавил на меня, придется и тебе ее продемонстрировать раньше времени, так узри ее мощь». Он начал творить заклинание, одновременно произнося сложные заговоры. Выражение лица Ван Лина не изменилось. Он открыл рот, в руках его появился великий флаг миллиарда душ. Он взмахнул им, и из него вылетели несколько лишних душ. Повинуясь его пальцу, они взвыли и ринулись к Чжао Синша. В то же время он взмахнул правой рукой. Кольцо зверя хлопнуло, и рядом оказалась волшебная колесница. Глава 491. 491. Древний демон. Чжао Синже резко поднял голову. Над ним мгновенно возник огромный фантом монстра высотой более 100 метров. На голове монстра было два рога, хотя они и были едва различимы, но тем не менее дьявольская ци монстра сильными потоками вырывалась из них. Демон был невероятно крупным и казался сильным. Его иллюзорное тело скрывало внутри себя странную сверкающую демоническую метку синего цвета, а его огромные ладони по плотности были сравнимы с лучшей сталью летающих мечей. Вся его внешность отражала его необычность. В этот момент глаза демонического иллюзорного духа плотно закрылись, а голова качнулась. Он будто медленно приходил в сознание после долгого сна. Начиная с головы и спускаясь ниже, тело демона становилось все прозрачнее и прозрачнее. Прямо под ним, лицо Чжао Синша было бледным. Очевидно, использование этой божественной способности легло тяжким грузом на его плечи. В этот момент на его лбу мерцала странная руна, и с каждым ее мерцанием тело демона прояснялось все сильнее, а тело Чжао Синша наоборот ослабевало. Как только иллюзорный демон появился, культиваторы из разных фракций и сект вокруг мгновенно испытали шок. Один за другим их тела начинали дрожать, и они бросились в рассыпную. Даже взгляд шести культиваторов стадии Вэньдин изменился, в них появился след удивления. «Древний демон!» Послышалась старческая речь, но было непонятно, кто ее произнес. Недавно, когда Ван Линь использовал демонический огонь, он посмотрел на культиватора поздней стадии Вэньдин, когда тот слегка нахмурился. Это был старший предок школы водяного облака Цзян Тинцзунь. Очевидно, сейчас это был его голос. «Собрат-культиватор Цзянь, возможно ли, что это именно тот древний демон из легенд древних времен?» — спросил старик серьезным тоном, сидевший рядом с Цзян Тинцзунем. «Внешне очень похож», — ответил Цзян Тинцзунь, недолго подумав. А в это время выпущенная Ван Линем основная душа, хотя и видела странного монстра, но все равно мчалась на Чжао Синша. Внезапно глаза последнего налились странным светом. Он поднял правую руку и указал в пустоту. Мгновенно позади него мелькнула огромная тень, и правая рука странного иллюзорного монстра медленно повторила за Чжао Синша, указав в пустоту. Тут же из его пальца начала распространяться неоднородная аура. Правда, правильнее было бы сказать, что эта аура принадлежала пальцу демона позади него. Эта аура была намного сильнее обычной духовной силы. Ее мощь была сопоставима с силой бессмертных, она даже была сопоставима с мощью демонического огня Ван Линя пару минут назад. «Сила демона», — произнес Цзян Тинцзунь серьезным тоном. Взгляд Ван Линя сконцентрировался, он увидел, как, указав вперед, Чжао Синша мгновенно создал перед собой красный вихрь, бешеная скорость вращения которого сразу стала всасывать внутрь основную душу. Лицо Чжао Синша было бледным, но позади него гигантская тень стала намного темнее. Ее глаза дрожали, будто она с минуты на минуту собиралась проснуться. Во взгляде Ван Линя вспыхнул холодный свет. Он мгновенно осознал, к чему все идет, и тут же взмахнул флагом душ. Флаг изменился и, став длинной прочной тканью, сразу обвился вокруг основной души, а затем потянул ее обратно, вытащив из вихря. Увидев, что душу забрали у нее из-под носа, огромная тень позади Чжао Синша издала громоподобный рев и резко открыла глаза, заставляя всех, кто встретился с ней взглядом, чувствовать сильный страх. Взгляд демона был холоден, как лед, и сравним со взглядом человека, шедшим по пути безжалостной культивации, только у иллюзорной тени он был в несколько раз холоднее. Этот холод проникал внутрь тела культиваторов и пробирал морозом даже кости. Этот взгляд Ван Линь видел только в глазах изначального духа посланника небесного Дао древних богов. В момент, когда странный монстр открыл глаза, он поднял правую руку и внезапно схватил воздух, указав на Ван Линя. В это же время Чжао Синша тоже поднял руку, но было видно, что он ею не управлял. Ван Линь не стал ничего говорить, вместо этого он быстро отступил, создал руками несколько печатей, потом прыгнул к убивающей богов повозке и хлопнул правой рукой по ней. Раздался громогласный рев, и повозка приняла вид души зверя непокорного демона бессмертных, а пара чудовищных глаз уставилась на огромную демоническую тень. Снова послышался рев, и, как только флаг душ вернулся в вертикальное состояние, душа зверя ринулась на врага. Взгляд странного демона сверкнул, он передумал заняться Ван Линем и уставился на душу зверя, Тут же он повернулся к ней и снова схватил пустоту перед собой. Отзвуки непокорности рева души зверя распространялись по округе. Все ее тело слилось в один большой метеор, пока она, тянув за собой повозку, неслась прямо на огромного странного демона. Звуки череды яростных взрывов разнеслись по области в 10 тысяч километров. Тело души зверя, игнорируя выставленную вперед лапу демона, ударило напрямую, пронзая демона и проникая глубоко внутрь. Взгляд огромного демона изменился, и в нем появилось удивление. Правой рукой она махнул вниз и ухватился за душу зверя, затем открыл свой гигантский рот, намереваясь ее проглотить. «Дьявольское отродье, остановись перед старшим!» В секте Тянь-Юнь раздался яростный крик откуда-то издалека. С появлением крика странный демон затрясся, в его глазах появился след мучений, затем он издал один мрачный вздох и отпустил душу зверя. После чего его тело начало уменьшаться, наконец, он превратился в зеленый свет и вернулся в тело Чжао Синша через его лоб. Метка на лбу Чжао Синша напоследок несколько раз вспыхнула и медленно исчезла. Он тут же задрожал и выплюнул полный рот крови, после чего, пересилив себя, уставился на Ван Линя, и на его лицо заползла мрачная ухмылка. Как только душа зверя освободилась, она изо всех сил яростно заревела и уставилась на Чжао Синша. После нескольких мгновений она развернулась, со вспышкой вернулась к повозке и исчезла в кольце зверя, будто ее и не было. Тут же в небе появилось клокочущее красное облако, а через мгновение оно собралось и изменилось в старика в красной одежде. Лицо старика было ярко-красным, от него веяло вином, а за спиной торчала гигантская тыква. Старик громко рыгнул и, указав пальцем перед собой, выругался. «Битва за битвой, битва за битвой, ваш учитель-отец сегодня снова празднует, что до сих пор не умер, выпейте же за него полчарки». Взгляд Ван Линя был спокоен, правой рукой он призвал кольцо зверя, затем спустился вниз и, приблизившись к четвертой сестре, сел на свободное место. Это было его место. Чжао Синша посмотрел на краснолицего старика, затем сомкнул руки в знак почтения и сказал: «Ученик приветствует старшего дядю наставника Чили». Старик скользнул взглядом по Чжао Синша и сказал: «Ты знаешь меня?» Чжао Синша кивнул и почтительно произнес: «Более тысячи лет назад этот ученик пришел с поздравлением в секту Тянь-Юнь и увидел старшего дядю наставника». Старик хмыкнул и произнес: «Знать в лицо – бесполезное умение». Рука старика схватила Чжао Синша, и он продолжил: «В твоем теле демонический дух только что был заточен насильно, он только и ждет времени, чтобы поквитаться с тобой». Закончив говорить, краснолицый старик посмотрел на Ван Линя, в его глазах мелькнул интерес, он улыбнулся и сказал: «Мальчик, твой учитель возлагает на тебя большие надежды, твой бой с первым боевым братом за титул семерки Тянь-Юнь еще впереди, можешь быть спокоен». Сказав это, старик сомкнул руки в знак почтения к всем собравшимся культиваторам и сектам, затем рассмеялся и с улыбкой сказал: «Дамы и господа, вы, вероятно, знаете этого старого культиватора, простите, что несколько боев пурпурного отделения, увиденных вами сегодня, оказались такими, надеюсь, вы простите нас». Цзян Тинцзунь посмотрел на Чили и почтительно быстро произнес: «Старший слишком много думает, как могли эти бои испортить нам хорошее настроение, следует сказать, что мало кто посчитал бы это сражение вялым, мы были удовлетворены представлением, мы уверены, фиолетовое отделение секты Тянь-Юнь не испытывает недостатка в хороших преемниках». После сказанных им слов, все культиваторы один за другим выразили полное согласие с его словами. Чили засмеялся, покачал головой и сказал: «Вам не обязательно так льстить этим непослушным сыновьям, сегодня сбор подарков, завтра мой боевой брат Тянь Юнь Цзы произнесет речь, а пока ваш покорный слуга еще имеет важные дела, так что он оставит вас». Говоря это, Чили начал двигаться, затем схватил Чжао Синша и, снова став красным бурлящим облаком, с ревом быстро исчез вдали, будто его и не было. С момента прибытия этого краснолицего Ван Линь не пропустил ни единого его слова. Сейчас он налил себе полный бокал вина и залпом выпил его. В его голове сейчас металось множество мыслей. Это божественная способность, странная техника Чжао Синша, не атака домена. Она больше похожа на атаку божественной способности древнего бога. Полагаясь на слова старика, выходит, что этот демонический дух, который находится в теле Чжао Синша, не может быть использован безрассудно. Пока Ван Линь размышлял, к нему подходили культиваторы из разных сект и произносили тосты. Все из-за того, что только что Ван Линь с легкостью разделался со вторым братом фиолетовой школы, вынудив другого брата воспользоваться странную демоническую технику. Однако, все здесь могли видеть, какие последствия за собой несет использование этой техники. Чжао Синша испытал сильнейшую отдачу и выглядел просто ужасно. Более того, седьмое дитя фиолетовой школы даже не участвовал лично в сражении, он просто использовал свои магические сокровища, и хотя и было непонятно, кто же победит, но из слов Чили всем стало известно, что этот человек имеет очень большое значение для теня Юньцзы. Также неизвестно, почему после их сражения унесли только Чжао Синша, а об втором брате фиолетовой школы просто-напросто забыли. Культивация Гунчжэ была довольно высока, все же он мог войти на этот праздник, но он исчез, и теперь в глазах всех собравшихся Ван Линь претендент на титул семерки Тянь Юнь, а значит, хорошие связи с ним в будущем будут очень полезны. Как следствие, поток людей с тостами был бесконечен, так что Ван Линю пришлось отложить свои мысли и только улыбаться приходящим. Он решил, что здесь на планете Тянь Юнь ему стоит обзавестись друзьями в разных сектах, ведь это совершенно не причинит ему вреда. Вот так за 7 дней праздника, появившись в последний день на банкете фиолетовой школы, Ван Линь мгновенно заменил Чжао Синша и стал единоличным хозяин вечеринки, беседуя и выпивая с огромным числом культиваторов и сект. Что до Байвэя и четвертой сестры, столы вокруг них остановились почти пусты. Незаметно настала ночь, и праздник был закончен. Ван Линь поднял последний бокал с Цзянем Тиньцзуни, распрощавшись со всеми, посмотрел в сторону четвертой сестры, в его глазах вспыхнул свет. Глава 492. Техника 9 циклов становления бессмертным. Четвертая ученица, когда ты сможешь обучить меня той технике телепортации? Мягко произнес Ван Линь, сверкнув взглядом. Старшая четвертая сестра, посмотрев на Ван Линя и чуть помедлив, слегка улыбнулась, затем хлопнула по сумке, в руке у нее появился нефрит передачи, она замахнулась и бросила его Ван Линю. Изначально планировала снять запрет, снять печать для тебя после юбилея учителя, но не ожидала, что ты, седьмой ученик, сам выйдешь. В этом случае старшая четвертая сестра тоже ничего не может поделать. Также надеюсь, что ученик не затаит обиды. В этом нефрите передачи помимо запретной техники перемещения есть еще один вид запретной техники, знание о которой в том же году передал мне мастер, ее он перенял из божественного искусства, техники бессмертных, низшего класса, ее сила достойна внимания. Дарю ученику в знак извинения за происшествие прошлого месяца. Ван Линь взял нефрит передачи, посмотрел в глаза старшей четвертой сестре и, помолчав немного, кивнул головой. Если бы не отчаянная ситуация, он бы тоже не хотел враждовать с ней, да и после всего это ведь старшая четвертая сестра, которая достигла последней стадии Инбянь, к тому же, он никогда не обнаруживал злых намерений с ее стороны, пускай 3 месяца назад, но она только запечатала с помощью запретной техники, но в действительности же никогда не предпринимала никаких реальных действий. Что касается Байвэя, то тот в сторонке, посмеиваясь, произнес: «Седьмой ученик, кажется, этот титул семерки Тянь Юнь принадлежит только тебе, брат-наставник здесь заранее поздравляет тебя». Говоря это, он поднял бокал, дал знак и осушил бокал одним залпом. Ван Линь одобрительно поднял бокал, затем встал и, почтительно сложив руки, сказал: «А теперь, господа, у меня имеется еще несколько небольших дел, а потому мы соберемся еще раз, но уже завтра». Бай Вэй заулыбался. «Ты иди, не беспокойся о нас». Старшая четвертая сестра тоже кивнула и улыбнулась, ничего не сказав. Когда Ван Линь сделал шаг, его тело замерцало, изогнулось радугой, и он исчез бесследно. Дождавшись его ухода, Бай Вэй и старшая четвертая сестра еще немного поговорили, после чего разошлись. По пути в фиолетовый дворец Вэй взгляд Бай Вэя засветился ядом, он посмотрел в сторону главного корпуса школы небесного облака и пробормотал сам себе: «Мастер чересчур пристрастен, вопреки всему посадил демонический дух в тело первого ученика, в это время демонический дух может снова воспрянуть, в процессе практик культивирования первого ученика он через недолгое время сможет восстановиться, а к тому времени я буду навсегда отомщен, как бы мне хорошенько устроить это дело». Нахмурив брови, он вернулся в фиолетовый дворец Вэй. Во время полета Ван Линю встретились еще несколько других монахов секты, поприветствовав одного за другим, он вскоре вернулся в фиолетовый дворец Линь. По прошествии 3 месяцев все в фиолетовом дворце Линь осталось как прежде. Через мгновение Ван Линь уже был на 3-м этаже, он сел в тайной комнате, перевернул правую руку, в которой оказался нефрит передачи. Тот самый нефрит передачи, подаренный старшей 4-й сестрой, где были записи о 2 вещах запретных техник. Запретная техника перемещения или телепортации на десятки тысяч ли, все же лучший выбор для самосохранения. После того, как он увидел эту технику, он был взволнован до крайней степени. В тот момент, когда божественное сознание начало сканировать, внимательно изучая, его брови медленно нахмурились. Вскоре он отозвал божественное сознание, и взгляд его стал задумчивым. Вот, оказывается, какая техника перемещения, при ее использовании появляется ошибка или небольшой разрыв во времени с длительностью в 1 мгновение. С ее помощью предварительно запечатываешь себя, что возможно только в 1 мгновение, при неоднократном и непрерывном ее применении возникает необычайная сила, а во время раскрытия печати происходит единовременный взрыв, достигается расстояние телепортации, что производит бесчисленные изменения. Хотя принцип этой техники и является простым, но на практике возникает много проблем и сложностей. Как только тебе не удастся поймать момент запечатывания, появляется большая вероятность попадания в пространственную трещину. За исключением этого, еще невозможно полностью определиться с местонахождением. Должно быть, старшая 4-я сестра, прибегнув к божественному сознанию поздней стадии Инбянь, а также знанию рельефа планеты Тяньюнь, во всем разобралась, только так можно точно добраться до каменного леса. Однако, в целом, это искусство является чудесным мастерством. Ван Линь немного подумал, поднялся, шагнул вперед, один миг, все его тело тотчас стало призрачным. Одновременно с этим правая рука Ван Линя совершила удивительное заклинание печати, он подался вверх и вперед, и внезапно из его руки вылетело серебристое сияние, которое осветило все вокруг. В ту секунду появления серебристого свечения Ван Линь почувствовал, как вокруг него словно хлынули потоки воды, будто он полностью погрузился на дно морское, пространство со всех сторон начало сгущаться. Ван Линь глубоко и тщательно прочувствовал это состояние, глаза его блеснули, сделав шаг, как и прежде, в этот раз он смог шагнуть 1000 ли, однако теперь его тело лишь мелькнуло. Взор Ван Линя засверкал, он сделал следующий шаг, тогда тело его не остановилось, будто он начал взбираться по лестнице в небо, шаг за шагом продвигаясь вперед. Всего прошел 7 шагов. Эти 7 шагов поднимали его все выше и выше, и, в конце концов, он оторвался от поверхности земли. В то время, как он парил на высоте примерно в 1 чжан, 3.33 м, окруживший его ореол серебряного света неожиданно рассеялся. В тот же момент после исчезновения серебряного свечения Ван Линь почувствовал неистовую разрывающую силу, которая стала скапливаться вокруг него. В этот короткий промежуток времени его тело неконтролируемо замерцало и испарилось. За 100 000 км он приземлился на вершину горы. Тут же появилось огромное облако серебристого сияния. Вместе с тем с середины верхушки горы раздался громоподобный гул. Взлетели клубы пыли. Ван Линь, весь покрытый грязью, вышел с середины вершины горы. Он весь излучал воодушевление и пробормотал: «Это великое искусство телепортации, его могущество и впрямь неисчерпаемо. Я прибыл именно на планету Тяньюнь, а если бы остался на планете Сузаку, то как бы тогда овладел этим необыкновенным мастерством? Столь далекое расстояние только монах уровня Виндин смог бы его преодолеть». В это время Ван Линь преисполнился чувством радости, он взглянул на Луну, издал протяжный вой, встряхнулся, и вся земля слетела с него, не оставив ни пятнышка. В лунном свете его тело дернулось, искривилось радужной дугой и прямо полетело к горизонту. В полете Ван Линь достал нефрит передачи, просканировал его при помощи божественного сознания, ознакомливаясь со 2-й запретной техникой, оставленной старшей 4-й сестрой. Просматривая ее, Ван Линь от удивления внезапно остановился на половине пути, его брови поползли вверх. У 2-й запретной техники нет имени, она также представляет собой технику, приводящуюся в действие силой бессмертных. Эта сила не двигается по обычным меридианам внутри тела, а вращается в нем странными способами. Она преобразуется в спираль и высвобождается, ее спираль в общей сложности имеет 9 оборотов. Чем дольше она хранится и приумножается в теле, тем больше ее сила после выхода из него. Согласно записям старшей 4-й сестрой, В тот год мастер обучил ее этой технике и сообщил, что выработал ее из техники бессмертных низшего уровня, техники 9 циклов становления бессмертным. Пускай данная техника после преобразования внутри тела достигла 9 оборотов, однако она все-таки равнозначна мощности 3 циклов силы бессмертных. После недолгих раздумий Ван Линь не стал сразу приступать к очищению. Он нашел поблизости глухое ущелье и, поджав под себя ноги, уселся и начал размышлять. Ван Линь никогда не был самонадеянным и действовал осмотрительно. Старшая четвертая сестра так быстро передала ему запретную технику, что ему стоит сначала все уточнить и удостовериться, тогда лишь решаться культивировать. Спустя непродолжительное время внимательного изучения, посредством своего опыта Ван Линь сопоставил технику с тройным уничтожающим зовом, который преподавал когда-то Сы Тунань, и пришел к выводу, что это истинно запретная техника. Секрет 9 циклов становления бессмертным. Глаза Ван Линя загорелись, в них появилась решимость, он глубоко вздохнул, божественная сила в нем шевельнулась, тут же выделился один силовой поток. В соответствии с требованиями техники, он задержался на несколько минут в самых удаленных частях тела, а потом стал пробовать вращаться. Если бы Ван Линь не достиг стадии Инбянь, а организм его был бы по-прежнему смертным, то даже при всех его талантах он все равно не смог бы изучить технику бессмертных, но ныне в его теле скопилась святая сила, и он покинул бренное тело и обрел бессмертное. Пусть сверхспособности бессмертного тела для других людей кажутся не самыми лучшими, а лишь среднего уровня, однако Ван Линь уже был чрезвычайно доволен, новое тело превосходило предыдущее в разы. Причина также заключалась и в том, что ранее Ван Линь оказывал предпочтение магическим волшебным снадобьям, а не магическим техникам. Магические техники же неразрывно связаны с природными талантами, унаследованными от предков. Бывало, что бесчисленные попытки применения какой-либо техники оставались безрезультатными, так как природных навыков было недостаточно. В случае, когда культиватор обладал хорошими природными дарованиями, то хватало и одной попытки, чтобы полностью освоить технику. Тот поток энергии бессмертных внутри тела под управлением Ван Линя медленно вращался и постепенно завершил один оборот. При завершении одного оборота вдруг сверкнул и вышел поток пронзительной силы. Божественное сознание Ван Линя тут же стало внимательно наблюдать. Таким образом, он увидел несколько путеводных нитей. Эта техника 9 циклов становления бессмертным породила поток золотой силы бессмертных. Недолго подумав, Ван Линь позволил этой золотой силе бессмертных завершить один оборот, чтобы она снова начала вращаться и завершить второй оборот. Скорость второго оборота в сравнении с первым оборотом замедлилась в половину и, в конечном счете, он тоже завершился. В момент завершения второго оборота ощущение пронзающей остроты от божественной силы увеличилось в 10 раз. Резкая колющая боль мгновенно распространилась по телу и постепенно прошла. Ван Линь наблюдал с щепетильностью и, стиснув зубы, начал третий оборот. Совершение третьего оборота заняло почти 2 часа. При окончании оного могучая сила золотого бессмертного начала бешено блуждать внутри него, так, что он даже прочувствовал все свои внутренности, которые задрожали от тревожной резкой боли. Оставшаяся сила бессмертных немедленно устремилась внутрь, после чего мягко и ровно потекла, и все телесные муки потихоньку рассеялись. На тот момент цвет божественной силы уже более не был белым, а переливался золотом, она совершенно не походила на другие силы, между ними словно существовала строгая иерархия. Изначальная белая божественная сила внутри тела Ван Линя, повстречав золотую, мгновенно разделилась на 2 части, не посмев слишком тесно приближаться к той. Наконец Ван Линь сконцентрировал золотую силу в левой руке, вследствие чего внутренней божественной силе удалось восстановить свой привычный ход. Между тем, ни одна частичка золотой силы не попала в левую руку, казалось, там возвышался рубеж из горного хребта. Эта сила бессмертного, появившаяся в результате практики 9 циклов становления бессмертным, действительно очень любопытна. Единственно, не знаю, какова ее мощь. Взор Ван Линя сверкнул, правой рукой он совершил заклинание, приведшее в действие технику перемещения, вновь засиял кругом серебряный свет, и ноги Ван Линь проделали 7 шагов. Серебряный свет рассеялся, тень Ван Линя мелькнула и исчезла. За пределами фиолетовой школы заискрился серебряный свет, проявился силуэт Ван Линя, несколько затрудненная поступь, как-никак он попробовал лишь 2 раза, и все же такая скорость не годилась для непрерывного перемещения. Ван Линь мелькнул и полетел в сторону фиолетового дворца Линь. В это время ночная мгла понемногу начала покидать небосвод, забрезжил свет, начинался новый день. Глава 493, внук старейшины. Проповедь Тянь Юнь Цзи удавалось послушать лишь один раз за 10 тысяч лет, и каждый раз ее время длилось по-разному. У любого, кто пришел послушать, была огромная возможность достичь просветления, что само по себе было уникальным и величайшим событием. Среди числа прибывших сюда со всех концов света людей для поздравления с днем рождения и пожелания долголетия не все обладали сверхъестественными способностями, но в день учения Тянь Юнь Цзи они могли спокойно внимать и постигать истинное учение Дао. На рассвете этого дня присутствовали прямые последователи семи отделений школы Тянь Юнь Цзи. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой и сиреневый. Первой выступала красная. Красное отделение представляли семь учеников. Они все были в красных одеяниях с золотыми драконами, вышитыми на рукавах, на поясах у них изображалась река бессмертных и красовались солнечные нефриты. Семь учеников обернулись радугами и вылетели из отделения красной школы, растянулись на небосводе и устремились к главному корпусу школы Тянь Юнь для поклонения. Как только пришло в движение отделение красных, вслед за ним двинулось отделение оранжевых, также состоявшее из семи человек, эти носили оранжевые одежды, они летели прямо за линией красных. Далее по отдельности последовало желтое, зеленое, синее, голубое, четыре отделения. Когда все ученики шести отделений явились на место, очередь дошла и до фиолетового, оно считалось наиболее слабым из отделений в школе Тянь Юнь. Над фиолетовым отделением взлетели только три радуги, рухнувшие рядом с горизонтом. На лицах учеников остальных шести школ угадывалась безучастность и пренебрежение, некоторые из них светились сарказмом. Их взгляды скрестились словно кинжалы и обратились на фигуры трех. Только Бай Вэй выглядел безмятежно, очевидно, что для него такого рода событие было не в новинку. Что же касается четвертой старшей сестры, то весь ее вид выражал ужас, она нервно закусила губу, не молвив ни слова. Сань Линь стоял там, на лице его сохранялось безразличие, он равнодушно окинул взором учеников шести отделений, чем дольше он смотрел, тем больше его сердце наполнялось удивлением. Зрачки его глаз начали сужаться. Среди представителей шести отделений ему были знакомы только три человека, один из них, а именно стоящий на третьем месте в шеренге голубых под именем Сыма Жуфэн. Культивация сего ученика достигла полной завершенности на стадии Иньбянь, от стадии Вознесения, Вэньдин. Его отделяла лишь одна черточка. Другой ученик, последователь синего отделения, мужчина Ван Син, присутствовал с холодным выражением лица, но в момент, когда он увидел Ван Линя, его взгляд вспыхнул в изумлении, культивация этого человека превзошла стадию культивации Сыма Жуфэна, он был уже на полушаге от вступления в стадию Вознесения, Вэньдин. За исключением тех двух людей существовал еще один человек, при взгляде на того у Ван Линя появилось чувство, будто он знал его очень давно, как раз в том году в мире бессмертных в битве с Чиху этот мужчина средних лет применил красный кристалл гнева. Тогда в процессе культивации данный человек еще не достиг стадии Иньбянь, однако в этот раз было ясно, что он уже успел достигнуть позднего срока стадии культивации Иньбянь, он занимал четвертое место в линии клана оранжевых, в ту минуту он тоже уставился на Ван Линя. Когда их взоры встретились, этот человек внезапно обомлел, как будто он узнал Ван Линя, уголки его рта скривились в странной усмешке, Ван Линь глубоко втянул воздух. Тогда он еще не знал про школу Тянь Юнь, но в момент знакомства он мог твердо убедиться, что там, в мире бессмертных, этот ученик определенно утаил практику культивирования. Сейчас же, Ван Линь тоже сомневался, этот последователь все еще скрывал практику культивации, но разница с собственным уровнем культивации была большой, поэтому сразу можно было не разглядеть. Относительно остальных учеников шести отделений, Ван Линь не мог измерить глубину их культивирования. Пусть даже и рассмотрел некоторые общие очертания и догадывался о химерах, скрываемых ими. В школе Тянь Юнь по-настоящему могучим является только этот ученик, кроме моего фиолетового отделения. Любой другой способен разгромить планету Сузаку, пускай у Чжу Цуи Цзи имеется заклинание печати, боюсь, все равно не устоит. Ван Линь выглядел, как ни в чем не бывало, но внутри себя он чувствовал беспокойство. После прибытия учеников всех семи факультетов половина представляли собой заурядных учеников, между тем, не каждый имел способность воспринимать высшую истину Дао, а лишь природно одаренные или с глубоким изучением практики совершенствования имели право приблизиться к великому учению. Было только видно, как обычные ученики семи школ вылетали один за другим и становились за спиной последователя из школы Тяньюнь, образуя сплошной веер. Таким образом, можно было сразу обнаружить сильнейшие позиции среди семи факультетов. Школа красных была самой могущественной, даже ее обычные ученики превосходили силой. Касательно последователей за спиной Ван Линя, то они значительно уступали. Лао Цзи узрел упадок моего фиолетового отделения. Пока Ван Линь пребывал в тяжких раздумьях, до него донесся звук голоса старшей четвертой сестры. Он помолчал немного, потом кивнув, ответил: «Линия фиолетовых самая слабая на фоне других. Ты можешь узнать причину», — тихо охнув, произнесла старшая четвертая сестра. «Говори», — ровным голосом сказал Ван Линь. «Потому что в фиолетовом отделении очень много внутренних междоусобиц и распри, ключ к ним, слишком частая смена титулов семерки Тяньюнь, не как в других кланах. Семерка Тяньюнь существует на свете вот уже около тысячи лет, наша семерка фиолетовых учеников, естественно, угасает, прибавим к тому же отсутствие авторитета мастера Суньюнь». Горько вздохнула старшая четвертая сестра, ничего не сказав более. Как только обычные ученики семи кланов явились в полном сборе, то они тут же ровными шеренгами встали кругом, именно они на сей раз составляли число поклонявшихся, вне зависимости от положения и уровня культивации все бок о бок слушали проповедь. С постепенным приходом все большего количества людей окрестность на десятки тысяч ли вокруг заполнялась, сплошь из них были культиваторами. Через некоторое время народу пришло так много, что Ван Линь уже не мог различить, сколько же их все-таки прибыло. В первый раз Ван Линь стоял сбоку от места Тяньюнь Цзы в школе Тяньюнь. Оттуда вид просматривался полностью. Вскоре на месте главного корпуса школы Тяньюнь вдруг засияло разноцветное свечение и появилась дуга, которая зависла в воздухе над головами учеников. Затем плавно проступил силуэт старика в белых одеждах, шагнувшего на радугу. Он шел медленно и степенно. В ту же секунду ученики всех семи кланов почти одновременно поклонились, хором приговаривая: «Приветствуем почтенного мастера». Ван Линь последовал примеру других и зароптал приветствие. За ними запричитали обычные ученики, которых было бесчисленное множество. На момент, когда они подхватили хором приветствие, вся земля прониклась звуками их голосов, а небеса задрожали. «Приветствуем родоначальника». Потом почитатели на внешнем кольце окружения, некоторые из них обладали голосами с высокими нотами, кивнули в качестве знака. Старик, казалось, медленно, но на самом деле во всю прыть поднялся вверх над суетой, оглядел окружавших культиваторов, слегка улыбнулся и спокойно произнес: «Я, Тяньюнь Цзы, полагаясь на долгие дни практики культивирования, немного чувствую небесное Дао и сегодня намерен поделиться своими впечатлениями с дружественными единоверцами для его осмысления и постижения. Мое учение есть исповедь Тяньюнь, если в ней будут иметь место ложные идеи, то прошу вас простить». Проговорив это, он сделал небольшую паузу, распрямился, на лице его появилось благостное выражение, и, рассмеявшись, промолвил: «Но перед тем я приглашаю старого друга из Лиги культиваторов выйти и произнести предварительную речь». Только эти слова вышли из уст Тяньюнь Цзы, как вокруг установилось безмолвие, все культиваторы подняли головы и вперили свои взоры в пространство над Тяньюнь Цзы, в особенности культиваторы с магическими способностями. Каждый задержал дыхание и сосредоточился, не отводя глаз, загоревшихся любопытством. Словно из пустоты послышался громкий смех, неожиданно раздавшийся в тишине неба раскатистым эхом. Наряду с этим вдруг на огромных расстояниях повсюду возникли лучи золотистого цвета до самых небес, которые стали яростно собираться в одном месте. По мере перемещения золотистого света все небо словно превратилось в огромную дислокацию войск, и она вовсе не была спокойной, а быстро вращалась и стремительно сокращалась. В итоге, когда все золотые лучи слились воедино, то тотчас же солнце побледнело, небо, земля и все-все кругом потемнело и утратило краски, остался лишь золотой свет. Из золотого света медленно показался человек, его длинные волосы развивались позади, сами по себе в полном безветрии, у него вырисовывалась фигура атланта, будто там возвышалась статуя небесного воителя. Его возраст составлял приблизительно 40 лет, Мужественные черты лица Изорницы, сверкавшие в очах, заставляли душу любого человека трепетать в благоговейном страхе. В его присутствии чувствовалось грозное величие. Среди окружающих культиваторов были с глубокими познаниями культивации, но встретившись взглядом с этим громовержцем, и они невольно потупили свои взоры. Этот человек был одет в длинный халат пурпурного цвета, на плечах его растянулся трехглазый чжао. Глаза чжао тоже подобно молниям равнодушно обосозирали окрестности. Тянь Юньцзи оставался невозмутимым. Увидев мужчину средних лет, чуть улыбнувшись, он сказал: «Так это, оказывается, явился старейшина Сунь». Тянь Юньцзи встречал старейшину Сунь. Кто бы мог подумать, что старейшина Сунь улучит минутку и прибудет на такое пустяковое мероприятие, как торжественный обед, проводимый по случаю моего юбилея, какова великая честь. Тянь Юньцзи говорил с благоговением, однако при этом он не сделал ни одного движения, он явно выказывал лишь вежливость, только и всего. Мужчина средних лет также не возражал, он махнул рукой назад, и золотой свет позади него начал хаотично сгущаться и стал совсем мутным, да так, что преобразовался в летающий меч, который был схвачен этим незнакомцем. «Ах ты, старый чудак Тянь Юнь, твой юбилей десятитысячелетия как мог пропустить я?» — хихикнул мужчина средних лет и взмахнул правой рукой. Летающий золотой меч полетел прямо к Тянь Юньцзы. «Здесь ты поторопился, в нем нет ничего особенного. Твой подарок, лучшая из регалий среднего сорта, этот летающий меч отбирался и оттачивался мной на протяжении 10 тысяч лет, в нем, несомненно, заключается некое величие и присущие ему сакральные свойства. И я понимаю, тебя привлекают 7 цветов радуги, и этот меч относится к классу желтых остриев, должно быть, он соответствует твоим мыслям и намерениям». С улыбкой Тянь Юньцзы бросил меч первому человеку в шеренге желтого отделения. «Кунь Пэнцзы, я дарю его тебе». Кунь Пэнцзы, услышав сие, содрогнулся, поймал меч и с почтением крикнул: «Благодарю мастера». Тот мужчина средних лет, чуть вздернув головой, горько рассмеялся: «А нравом ты нисколько не изменился». Рот Тянь Юньцзы растянулся в улыбке, не сказав ни слова, он оглядел стоящих культиваторов и неспешно промолвил: «Сейчас я буду провозглашать проповедь об истине Дао. Дорогие господа единоверцы, ежели у кого из вас имеется отличное от моего мнения, высказывайте немедленно, мы общими усилиями удостоверим успехи в познании Дао». В ходе своей речи Тянь Юньцзы взметнул рукавом и скрестил под собой ноги, в мгновение ока позади него всплыло облачко. Мужчина из лиги культиваторов аналогичным образом поджал под себя ноги и уселся сбоку от Тянь Юньцзы, пристально глядя на Тянь Юньцзы и готовясь внимать учению. А трехглазый чжао воспарил с его плеча, замерцал с бешеной скоростью и пропал. Вань Линь, прищурив глаза, подумал, что, вероятно, подобная скорость сравнима разве что со всей мощью кривого меча. Пока он находился в глубоких раздумьях, его плечи неожиданно потяжелели, то был трехглазый маленький чжао, который приземлился на них и уставился на чжао как раз, когда тот повернул голову, чтобы посмотреть. «Сегодня только 4 стража, или старца, смены уровня, непонятно, не достает еще одного, не торопитесь, я продолжу нумерацию, но сегодня возобновить уже не получится, необходимо вернуться домой и написать, а в доме тещи нет сети, завтра мы придем, братья, будет недоставать нескольких, считай, завтрашние 2 стандартных, еще не хватит 6, я старался». Глава 494. 494. Он. Эта трехглазая маленькая норка была полностью фиолетовой, а ее третий глаз испускал свет, покрывающий все ее тело. Сейчас она мирно лежала на плече Ван Линя и смотрела на него. В ее глазах сверкал странный свет, она совершенно не двигалась и все время без отрыва смотрела на Ван Линя. Ван Линь тоже смотрел на нее. Когда момент назад прибыл старейшина Сунь из Альянса истинной культивации, показалась эта норка. Она показалась ему очень знакомой. Сейчас, рассматривая ее вблизи, он четко мог видеть третий глаз на ее лбу. Этот третий глаз был подобен маленькому пятнышку в виде мерцающей звезды. Ни один человек не смог бы устоять перед умиленностью этой сцены. Отмеченная звездой норка. Это, действительно, детеныш отмеченной звездой норки. Взгляд Ван Линя сконцентрировался, и он мгновенно понял происхождение этого маленького зверька. В воспоминаниях, хранящихся в наследии памяти Тусы, было несколько данных об этой норке. Во всем звездном небе, наверное, не было более изумительной вещи, чем этот зверек. Вырастая, он мог принимать вид любого существа во всем мире, даже мог становиться похожим на человека. Этот зверек является лучшим материалом для создания марионеток с помощью божественных способностей. В раннем возрасте у них нет большой атакующей силы, но они чрезвычайно быстры, их огромную скорость невозможно вообразить. К тому же норки очень любят кристаллические камни, проглатывая их они постепенно растут. В памяти древнего бога Тусыя им было огромное число применений, таким как создание пилюль для очистки магического оружия или увеличение скорости создания формации телепортации в огромное число раз. Но сейчас, после прошествия нескольких тысяч лет, их вид был почти полностью уничтожен и остались лишь единицы. Во времена древних богов отмеченная звездой норка была лучшим домашним животным, ее скорость была запредельная, и это очень нравилось древним богам. Точно так же этим зверькам очень нравилась аура древнего бога, находящегося на этапе взросления. Зачастую им даже не нужно было их ловить, они сами находили себе хозяев. Вблизи древнего бога на этапе взросления норки, отмеченные звездой, имели огромное преимущество. По мере роста древнего бога они также поглощали массивную духовную энергию, таким образом их собственный рост ускорялся в несколько раз. Сейчас, третий глаз на этой маленькой норке, ее звезда света еще не достигла своей максимальной яркости, вероятно, ее возраст не превышал 10 тысяч лет. Смотря на норку, Ван Линь внезапно осознал, почему она пришла. Он быстро провел рукой по сумке и, достав множество высококачественных камней души, поставил их перед ней. Но норка не бросила и быстрого взгляда на них, она внимательно смотрела на Ван Линя с сомнениями в глазах, затем ее тело вспыхнуло и она тут же исчезла. Ван Линь коснулся подбородка. Норке явно не понравился этот камень души. Вместо этого она смотрела прямо на меня, неужто она почувствовала на мне след ауры древнего бога? Тело Ван Линя сейчас хотя и имело ауру древнего бога, но она была довольно слабой. После разделения с его основным телом уже прошло много времени и скоро даже эта аура полностью исчезнет. Ощутив эту ауру, норка пришла, но она тут же была разочарована, так как аура была крайне слаба. В момент, когда норка заметила ее, она ощутила невероятно приятное чувство, чувство, которое она за все время своей жизни не ощущала никогда. Ван Линь убрал камни души, затем снова провел рукой по сумке и в этот раз вытащил нефрит бессмертных. Как только нефрит бессмертных очутился в его руки, перед ним мгновенно вспыхнул фиолетовый свет и рука оказалась пуста, нефрит бесследно пропал. Ван Линь улыбнулся, затем снова достал нефрит бессмертных, но в этот раз смотрел очень внимательно. Мгновенно появилась фиолетовая вспышка, ее скорость была просто невероятной, норка появилась в воздухе над рукой Ван Линя, схватила в зубы нефрит бессмертных и тут же исчезла. В следующий момент норка уже была на плече старейшины Сунь, а в зубах у нее был нефрит бессмертных. Разгрызая хрустящий камешек, она то и дело бросала случайные взгляды на Ван Линя и его сумку. Конечно же, старейшина Сунь заметил это, он улыбнулся Ван Линю и слегка кивнул. Тянь Юнь Цзы сел, скрестив ноги, и начал свое учение пути Дао. Техникой этого теня является 99 перерождений, но с нынешним путем культивации этого старика он до сих пор не смеет изучить все божественные способности, однако из-за продолжительности его жизни он имеет некоторое понимание. Все говорят «путь культивации», но что это вообще значит? Что значит это слово «путь»? Совершенствование ци, заложение основ, дзидан, юанин, формирование души, трансформация души и вэньдин. В пути культивации это всего лишь первый шаг, этот старик полагает, что культивация значит именно это. Услышав слова Тянь Юнь Цзы, Ван Линь сосредоточился. С начала времен его культивация зависела только от его навыков, он не мог упустить шанс понять более глубокий смысл. После стадии Вэньдин идет понимание двух идей, изучив их, вы будете должны прорваться через три границы разрушения тьмы Суйне. Наверняка, каждый из вас всех застрянет на этой стадии, это и есть второй шаг пути культивации. Старик полагал, что этот второй шаг уже превосходит слово «культивация» и доходит до значимости самого небесного пути, но нет, он просто завершает культивацию, это просто второй шаг. Какая жалость, что даже я не могу полностью осознать это, кажется, будто где-то есть сила только и занимающаяся созданием помехом перед полным постижением. Блуждая в темноте, абсолютно невозможно ничего понять. Голос Тянь Юнь Цзы медленно распространялся по округе, позволяя всем почувствовать его путь культивации. Все сидели в тишине, даже старейшина Сунь, пришедший из Альянса истинной культивации, сейчас молчал с беспомощным выражением на лице. «Старший Тянь Юнь Цзы знает третий шаг пути культивации», — послышался откуда-то серьезный голос. Это был человек в черном балахоне, вокруг него на расстоянии 10 метров не было ни одного культиватора, чудовищная Ци была витала вокруг него. Через все его лицо проходил отвратительного вида шрам, он начинался на лбу и спускался до самой шеи. Тянь Юнь Цзы взглянул на него и сказал: «Третий шаг — это истинное значение слова культивация, но культивируя уже бесчисленное количество десятков тысяч лет, я смог познать только значение пути, понять что-то выше, чтобы достичь невообразимых высот. Этот старик, к сожалению, еще не смог. Путь этого старика, Тянь Юнь Цзы, путь перерождений, все вы можете этого достичь. Если вы не сможете запустить этот механизм, то ваш единственный путь — могила через несколько десятков тысячелетий». Все культиваторы вокруг снова затихли, Ван Линь тоже размышлял, пытаясь тщательно изучить слова Тянь Юнь Цзы. «Путь культивации разделен на 3 шага, до сих пор я закончил только первый, следуя этому пути дальше будут только еще больше трудностей в еще более сложных условиях. Говорят, что путь культивации – это путь противостояния небесам, это совершенная правда. Если Тянь Юнь Цзы не знает третьего шага, то откуда он знает, что он вообще существует?» — подумал Ван Линь. Тянь Юнь Цзы бросил взгляд на Ван Линя, Ван Линь же смотрел прямо на него, в этот момент их взгляды встретились. Будто поняв что-то по взгляду Ван Линя, Тянь Юнь Цзы улыбнулся и, посмотрев прямо на него, сказал: «Ван Линь, у тебя есть вопрос?» Этот внезапный вопрос заставил взгляды всех культиваторов сосредоточиться на Ван Лине. Ученики 6 отделений мгновенно прекратили разговоры и уставились на Ван Линя. Было понятно, что в такой ситуации получить возможность задать вопрос самому учителю была высшей честью. Но взгляд Ван Линя не изменился, он сомкнул руки в знак почтения и произнес: «Учитель, ученику не совсем ясно одно место». Тянь Юнь Цзы коснулся рукой белой бороды и, кивнув, с улыбкой сказал: «Слушаю. С путем культивации связано многое, иногда ученики нашего поколения говорят о культивации бессмертного, иногда о просто культивации, иногда о пути культивации. Вы же объяснили только значение одного, что насчет культивации и культивации бессмертного. Эти слова, не появились же они из воздуха?» Тянь Юнь Цзы слегка улыбнулся, он был польщен этим вопросом. В этот момент даже уголок рта старейшины Сунь, прибывшего из Альянса истинной культивации, пополз вверх в слабой улыбке, и он внимательно посмотрел на Ван Линя. «Бессмертных уже нет в живых. Культивация бессмертных — этот термин происходит из древних веков. В те времена царство бессмертных было священным местом. Так что же значит фраза «культивации бессмертных»? В действительности, вся правда в том, что после исчезновения царства бессмертных, культиваторы остались, как деревья без корней, они будто стали бездомными, блуждающими в одиночестве в необъятном мире. Сейчас, слова «стремление к бессмертным» полностью потеряли свое былое значение, просто культиваторы ухватились за удобный случай и принялись обозначать этим термином культивацию, как самосовершенствование. Но сегодня бессмертные остались в далеком прошлом, мы уже давно не стремимся к ним, так как этот путь не является путем небес. Голос Тянь Юнь Цзы медленно стих и больше не появлялся. Мгновенно все культиваторы в округе начали обсуждение. Путь культивации, культивация, что есть путь небесного Дао, почему культивация не является путем небес, эти слова слышались повсюду. После изречений Тянь Юнь Цзы никто не мог усидеть спокойно. Однако взгляды высокоуровневых культиваторов не изменились, в их глазах читалось только глубокое раздумье. Слова Тянь Юнь Цзы, услышанные ими, были верны, но иногда лучше промолчать, чтобы не вызвать ненужных инцидентов. Старейшина Сунь в этот момент нахмурился, кашлянул и посмотрел на Тянь Юнь Цзы. Тянь Юнь Цзы слегка улыбнулся и медленно произнес: «Путь культивации – это наш путь, потому что третий шаг неизвестен, поэтому поиск третьего шага и есть другое объяснение пути культивации. Ван Линь, я развеял твои сомнения?» Ван Линь задумался, спустя некоторое время он покачал головой и сказал: «Ученик сомневается, существует ли все же этот третий шаг?» Тянь Юнь Цзы слегка вздохнул, в его взгляде появился след воспоминания и он медленно произнес: 30 тысяч лет назад этот старик был таким же, как ты, он не верил в существование третьего шага на пути культивации, но потом я встретил его». Услышав этого его, выражение лица старейшины Сунь мгновенно стало неприглядным, В его взгляде также появились воспоминания, но в них читался только страх. С таким замечанием все культиваторы вокруг мгновенно замолчали, а в глазах высокоуровневых культиваторов появился странный свет. «Старший Тянь Юнь Цзы, кто этот он?» «Старый друг, Тянь Юнь Цзы, не могли бы вы прояснить сказанное?» «Тянь Юнь Цзы, что вы имеете в виду?» Один за другим появлялось все больше и больше вопросов. Все хотели узнать, кто же был тем необычным человеком. «Достаточно, Тянь Юнь Цзы, эти слова не должны снова появиться здесь». Выражение лица старейшины Сунь было очень неприятным, пока он жестким тоном говорил это. Тянь Юнь Цзы с улыбкой посмотрел на старейшину Сунь и сказал: «Я на самом деле рад, что за свою жизнь успел узнать его. Появившись, этот человек ясно подтвердил существование третьего шага». Глава 495. 495. Новая встреча с Лин Тиньхау. Ван Линь, как и все стоящие рядом люди, сверкнул глазами. Сейчас взоры всех собравшихся скрестились на Тянь Юнь Цзы в ожидании того, что он скажет дальше. Старейшина Сунь некоторое время молчал, а затем, вздохнув, сделал отмашку рукой и произнес: «Ну и все. Тянь Юнь Цзы, у тебя всегда был странный характер. Говори то, что хотел сказать». Тянь Юнь Цзы улыбнулся. Множество лет тому назад этот человек заставил хлебнуть горя альянс истинной культивации. Но опять же, ничего особенного. Человек этот единственный из тех, кого я встретил на своем веку, кто достиг третьей ступени. Жаль, правда, что встреча с ним была короткой, и он больше так и не появлялся. И Тянь Юнь Цзы говорил и далее, продолжая свою проповедь. И абсолютное большинство монахов, слушая его слова, хотели услышать побольше об этом человеке. Вот только Тянь Юнь Цзы больше о нем ничего не сказал. Проповедь его продолжалась 3 дня, и наконец закончилась. Все это время Ван Линь спокойно слушал его речь, мало-помалу к нему приходило осознание. Затем Тянь Юнь Цзы, слегка улыбаясь, медленно проговорил: «Сейчас в конце своей юбилейной лекции я продемонстрирую уважаемым собравшимся одно чудо. Я совершу технику бессмертных, божественную технику, среднего уровня, и вы, братья-единоверцы, поймете из него столько, сколько сможете». И все сразу же собрались и сосредоточились, стоило Тянь Юнь Цзы произнести эту фразу. Среди собравшихся были и такие, что мало чем уступали по силе Тянь Юнь Цзы, однако и они, сверкнув глазами, приготовились внимательно смотреть, ведь техник бессмертных осталось очень мало, особенно среднего уровня, их становится все меньше и меньше. На юбилей Тянь Юнь Цзы собирается так много людей, ведь не только из-за его репутации и дружеских с ним связей, или его проповеди. Всех больше интриговала демонстрация техники бессмертных, которая должна быть проведена сразу после проповеди. Ван Линь глубоко вдохнул и впился глазами в Тянь Юнь Цзы. За всю свою жизнь он ни разу не видел ни одной техники бессмертных. Самое сильное, что он видел, была та запрещенная техника, которая представляла из себя по сути пародию на технику бессмертных низшего уровня. Мощь запрещенной техники была настолько велика, что Ван Линь представить себе не мог, что может быть еще более разрушительным. Все присутствующие тоже пожирали глазами Тянь Юнь Цзы, ожидая, когда он продемонстрирует технику. Внезапно раздался оглушительный раскат грома, и далеко на горизонте появилось бесчисленное множество световых мечей, которые бурным потоком стремительно приближались к этому месту. Могучие монахи, которые здесь находились, давно почувствовали приближение этого явления, и потому остались равнодушными. На горизонте стало так много световых мечей, что невозможно было вообразить себе их количество. Без преувеличения, они заслонили собой все небо. Световые мечи неслись, со свистом разрезая небо, и стремительно приближались. Ван Линь уже видел нечто подобное. Тогда в землях бессмертных, когда женщина в белой одежде после своего пробуждения в башне призвала дух дождевого меча, и тогда появившиеся клинки заполонили собой все пространство. Лицо Тянь Юнь Цзы сохранило свое привычное выражение. Он спокойно вглядывался вдаль. От множества летающих мечей веяло леденящим холодом. Направив острые лезвия вперед, они летел, будто стремясь разрезать саму землю. Многие не очень сильные монахи поспешили уступить им дорогу, не рискуя стоять препятствием на пути клинков, и среди толпы людей появился широкий проход для летящих мечей. Тянь Юнь Цзы, как же я мог не прийти на твой юбилей? Неожиданно, как будто из самих небес или из-под земли, раздался дерзкий голос, а затем вдалеке летевшие мечи, резко дернувшись, разошлись по сторонам, обнажая находившуюся за ними человеческую фигуру, облаченную в темную одежду. То был старик с седой бородой, которая развивалась на ветру. Старик хоть и был худощавым, но производил колоссальное, давящее впечатление на людей. За спиной его парило 4 иллюзорных меча призрака, которые, сверкая, издавали оглушительные раскаты грома. У ног старика парил драгоценный меч в форме змеи, который источал злую ци огромной мощи. Лезвие змеевидного клинка было кроваво-красного цвета. Никто не знал, каким образом господин мечей Лин Тиньхао очистил этот меч, что он стал такого цвета, но люди, смотревшие на него, приходили в ужас. У многих монахов, стоявших здесь, побледнели лица, и они отошли назад. Ван Линь пристально вгляделся в змеевидный меч и понял, что это второй дождевой меч, который Лин Тиньхао тогда заполучил в свои руки в землях бессмертных. «Господин мечей Лин Тиньхао!» — испуганно закричали некоторые монахи. «Господин мечей Лин Тиньхао, глава секты великого меча Ло, Дала Цзянь, которая на планете судьбы по своей силе и мощи уступала только секте судьбы, явился на празднование». Худощавое лицо Лин Тиньхао было мрачным. Роящиеся за его спиной миллиарды мечей продолжали заполнять пространство, издавая жужжание. «Ученики, выйдите и поприветствуйте господина Тянь Юньцзы», — громко закричал Лин Тиньхао. Как только он это произнес, жужжание мечей стало усиливаться, становиться громче. Затем мечи один за другим стали превращаться в темный туман, который тут же покрыл все небо, окрасив его в другой цвет. Затем в густоте тумана начали постепенно показываться глаза. Туман вдруг рассеялся, и вместо него за спиной Лин Тиньхао оказалось огромное множество его учеников. Все они были одеты в черную одежду, а за спиной у них висели ножны. Ученики все как один направили свои взоры на Тянь Юньцзы. Ван Линь посмотрел вдаль. По его прикидкам, за спиной Лин Тиньхао находилось никак не меньше 10 000 учеников. «Ха-ха, много старых друзей здесь я вижу, а во, старейшина Сунь тоже здесь», — произнес Лин Тиньхао, когда его взгляд упал на старейшину Суня. Тот слабо улыбнулся. «Как же я мог не прийти на юбилей своего старого друга Тянь Юньцзы?» Лин Тиньхао засмеялся, переведя взгляд на Тянь Юньцзы. «Почтенный Тянь Юньцзы, почему ты не приветствуешь меня, старика?» Тянь Юньцзы улыбнулся. «Довольно. Очень хорошо, что ты смог прийти сегодня. Давай ты будешь мишенью для моей техники бессмертных, пусть все остальные поглядят, поучатся». Взгляд Лин Тиньхао похолодел, но он улыбнулся. «Я и сам хотел это предложить». Тянь Юньцзы, усмехнувшись, взмахнул правой рукой и произнес: «Уважаемые братцы-единоверцы, сегодня я сотворю технику бессмертных среднего уровня. Ей я случайно научился на одной заброшенной планете. Я ее внимательно изучал и выяснил, что раньше жители земель бессмертных использовали эту технику, чтобы переправить монахов в свои земли. Прошу вас смотреть внимательно». Лин Тиньхао ледяным взором смотрел на Тянь Юньцзы. Тянь Юньцзы, улыбаясь, взмахнул пальцами и произнес заклинание, и из руки его начал расти поток красного света. Затем Тянь Юньцзы взмахнул левой рукой, и свечение стало усиливаться.